Свадьба увенчалась пышным празднеством. За счет моего отца и от имени городского префекта пиршественным столам были приглашены не только сенаторы и статники, но и простолюдины. Почтил нас своим присутствием и Нерон. Он поначалу желал непременно быть свидетелем жениха и исполнять под аккомпанемент флейты непристойный свадебный гимн, который сам же и сочинил. Он махнул факелом и отбыл вместе со всеми. Я снял с головы Сабины пурпурно-красную накидку, а с ее плеч желтый свадебный плащ. Но когда я захотел расстегнуть застежки на ее льняном поясе, зеленые глаза Сабины вспыхнули, и она сказала: «Я сабинянка? Похищи меня, как похищали в старину сабинянок». Коня у меня не было, да и вообще подобная кража вовсе не входила в мои планы. Я не совсем понимал, чего от меня добивается, ибо в свое время Клавдия приучил меня к нежности и взаимной уступчивости. Сабина была заметно разочарована. Вздохнув, она покорно закрыла глаза, сжала кулачки и позволила мне сделать с ней все, к чему меня влекло вожделение, и обязывала красной накидкой. Наконец, она обняла меня сильными руками и впилась в мои губы долгим поцелуем, а потом повернулась ко мне спиной и заснула. Я вообразил, что мы оба так счастливы, как только могут быть счастливы утомленные брачными утехами молодые люди, и со вздохом удовлетворения тоже погрузился в сон. Лишь гораздо позднее я понял, что Сабина ожидала от меня страстной, поистине чувственной любви. Из-за глубоких шрамов в моем лице она принимала меня не совсем за того, кем я был в действительности, а наша встреча на ночной улице только укрепила ее в мысли, что я наверняка сумею дать ей то, о чем она мечтала жаркими вечерами. Я не таю на нее злобу, ведь я разочаровал ее куда больше, чем меня она. Почему она была именно такой, а не другой, я не знаю, и наверняка никогда не узнаю. Венера — капризная и жестокая богиня. Юнона же — надежная и верная мать семейства. Однако, между нами говоря, особо она весьма занудная. Глава 7. Агриппина. В самый разгар летней жары мы провели на побережье под Цере. Моя супруга, Флавия Сабина, искавшая выход своей неуемной жажде деятельности, приказала выстроить новый летний домик на месте старой, крытой камышом рыбацкой хижины. Она все время из-под тишка наблюдала за мной и незаметно изучала мои слабости. Разобравшись во мне, она поняла, что не стоит даже заговаривать о моих планах на будущее, ибо одно лишь упоминание о чиновничьей службе приводит меня в дурное расположение духа. Но едва мы вернулись в город, как она побеседовала со своим отцом, и городской префект позвал меня к себе. Строительство нового деревянного амфитеатра приближается к концу, и Нерон непременно появится на празднице в честь его открытия, сообщил он. Больше всего заботят меня сейчас дорогие и редкие дикие звери, собранные со всех концов света. Старый зверинец на Виа Фламина мал для них, а ведь Нерон желает, чтобы звери были выдрессированы и показывали занимательные и доселе невиданные фокусы. Сенаторам же и всадникам предстоит демонстрировать на арене свое охотничье искусство, и потому нам потребуется укращенная зверь. Но с другой стороны, мы нуждаемся в животных, которые стали бы драться друг с другом на потеху публики.